не говорит Соловьев и о том, что крепостные полностью находились во власти помещиков, которые могли делать с ними все, что угодно, подвергали самым изощренным истязаниям вплоть до убийства и оставались безнаказанными. Фактов о вооруженном подавлении крестьянских восстаний и зверствах помещиков немало приводит и сам Соловьев, но не привлекает их для оценки лицемерных заявлений Екатерины II. Кстати, и сама императрица вовсе не была против жестоких наказаний, включая смертную казнь за преступление против государя, за возмущение народного спокойствия, то есть за выступление против помещиков. Никак не комментирует Соловьев заявление Екатерины II о равенстве всех граждан перед законом, солидаризируясь, видимо, и здесь с ней. На самом деле ни о каком равенстве в феодальном обществе не могло быть и речи, поскольку, не говоря уже о фактически существовавшем хозяйственном неравенстве, было неравенство юридическое, обусловленное самим сословным строем государства, в котором крепостной крестьянин и его владелец имели совершенно разные права. Необходимо отметить, что при рассмотрении наказа из поля зрения Соловьева совершенно выпала та его часть, в которой царица излагала программу своей экономической политики. Это не должно нас удивлять, так как уже отмечалось, что проблемы экономического развития его вообще мало интересовали. Между тем, именно в этой части, где Екатерина II выступала за развитие производительных сил страны, за свободу торговли и промышленности, против сохранения монополий, идеи наказа в меньшей степени носили декларативный характер и нашли в дальнейшем известное практическое осуществление. Какова же общая оценка наказа, данная Соловьевым? Он писал, что посредством его государыня хотела перенести в Россию просветительные идеи, выработанные европейскую наукой. Была ли достигнута эта цель? Екатерина считала, что да. Она писала, что наказ комиссии ввел единство в правила и в рассуждения не в пример более прежнего. Стали многие о цветах судить по цветам, а не яко слепые о цветах. По крайней мере, стали знать волю законодавца и по оной поступать. Приведя это высказывание, Соловьев замечает, что императрица имела право приписывать своему наказу такое просветительное и воспитательное значение для народа. Необходимо отметить, что когда Соловьев говорит о просветительных идеях наказа, то он имеет в виду вообще идеи просвещения, образования и тому подобное. Поэтому нельзя смешивать просветительство в понимании Соловьева ни с просветительством как передовой общественной идеологии XVIII века, выступавшей против крепостнических порядков, ни с так называемым просвещенным абсолютизмом. Политика просвещенного абсолютизма была характерна для многих европейских стран того времени. В России она проводилась во время царствования Екатерины II. Эта политика порождалась стремлением приспособиться к новым нарождавшимся буржуазным отношениям. Развитие капиталистического уклада, формирование буржуазии, нарастание антикрепостнической борьбы крестьян – все это заставляло русскую царицу, как и некоторых других самодержавных правителей Европы, искать новые пути в проведении своей внутренней политики, направленной на сохранение и укрепление феодального строя. Отсюда стремление использовать идеи просветителей XVIII века, провозглашавших необходимость личной свободы граждан, улучшения их благосостояния, равенства, с тем, чтобы сохранить основы абсолютной монархии, устранив лишь ее наиболее одиозные и отжившие институты. Вот такое противоречивое сочетание передовых буржуазных идей с отсталыми крепостническими взглядами мы и находим в наказе Екатерины II. чего как раз и не понял Соловьев, подчеркивавший только просветительскую сторону его содержания, причем просветительскую в своем понимании. Если некоторые из прогрессивных идей наказа и нашли в дальнейшем практическое осуществление в политике правительства, например, в области экономики, то другие положения о крепостном праве, судоустройстве и прочем носили откровенно демагогический характер, и Екатерина не думала проводить их в жизнь. Явно переоценивает ученый и просветительское значение наказа для народа, ну хотя бы потому, что широким народным массам он просто был неизвестен, что признает и сам Соловьев. Наказ знали лишь депутаты комиссии и высшие чиновники государственных центральных учреждений. В местные учреждения, в том числе в губернские канцелярии, наказ вообще не посылался. А в центральных учреждениях низшим канцелярским служителям его не давали читать. Он был для них запрещенной книгой. Переходя к описанию работы самой комиссии по составлению проекта нового уложения, Соловьев дает сравнительно полную картину той борьбы интересов и мнений, которая развернулась на ее заседаниях и нашла отражение как в выступлениях депутатов, так и в наказах, привезенных ими с мест. При обсуждении прав благородных вскрылись известные противоречия внутри самого дворянства. Представители аристократической знати выступили против табели о рангах, дававшей возможность проникновения в ряды дворянства представителям других сословий. Однако их притязания не встретили поддержки у депутатов рядового дворянства и были отвергнуты. В целом же дворянство как класс, несмотря на отдельные разногласия, выступало сплоченно и требовало сохранения всех имевшихся у него прав и привилегий, в первую очередь исключительного права владеть крестьянами и землей, решительно протестовало против какой-либо регламентации крестьянских повинностей, настаивало на усилении борьбы с побегами крестьян. Одновременно оно стремилось к созданию органов дворянского самоуправления, к расширению своих привилегий в области торговли и промышленности. В последнем вопросе дворянские депутаты встретили сильное противодействие представителей городов, которые добивались того, чтобы занятия торговлей и промышленностью стали исключительной привилегией купечества. Купеческие депутаты настаивали также на ограничении крестьянской торговли, требовали права иметь крепостных людей, просили об укреплении городского самоуправления –